Наконец Белый встряхнул головой, демонстрируя, что хочет вытрясти весь этот бред, и сформулировал причину своего недоверия. «А почему ты...» Белый забылся и уже не шептал, а говорил нормальным голосом, только чуть тише обычного. «Почему ты... Откуда у тебя уверенность такая? Ты что, сталкивался сам с ними, что ли? А не сталкивался, так и не говори!» «Сам не сталкивался?» Киреев потянулся, глянув в сторону официантки. «А возьми еще пиво по одной. И по рюмке. Для просветления умов». «Не сталкивался. Но Солт это знает. Я чувствую. Чувствую!» «Правильно, Мишка?» «Правильно». Он сидел оглушенный очевидностью выводов Киреева. «Правильно. Правильно. Давайте еще пиво возьмем и водки по 50». Расходились в 16:00, порядочно нетрезвые, не выработав настоящей стратегии, решили только, что бюллетень надо добыть обязательный, как можно скорее, тут же идти в университет, а Васильеву не звонить. Если же он сам позвонит, навстречу идти и тянуть резину, мол, с фарцовкой решил завязать, со старыми знакомыми общаться не буду, а в университете и вовсе ни с кем не общаюсь. Сами понимаете, какое у дипломников общение. Я и в группу свою вхожу только на военке. Но решительно от сотрудничества не отказываться, а конючить, рассказывать о домашних обстоятельствах и всячески тянуть. «По швейку, понял?» — учил его Белый. «Осмелись доложить? Я идиот. И все, пока ему не надоест». Когда они выходили из парка, Киреев слегка придержал его за локоть подаркой, так что Женька прошел вперед и услышать не мог. «Ты с ним особенно не выбивайся», — сказал Киреев тихо. «Они тебе покажут, Швейка. Пока можешь, отказывайся, а прижмут — соглашайся. Не ты первый». Он глянул на Игоря сбоку. Киреев смотрел прямо перед собой. Большой его нос, всегда красноватый, на весеннем холоде стал сизым. Из светло-голубых глаз к вискам ползли выдуваемые ветром слезинки. «Только ты не думай», — Киреев продолжал, глядя перед собой. «Я их, сук, ненавижу, может, больше, чем ты. Я от отца много слышал и слышу. Но вот, я бы их... Только их не победишь. Не обдуришь, не думай. О матери думай, о Нинке. От твоего стука ничего не изменится». На Крымском мосту ветер был совсем невыносимый. Он шел крайним к перилам, немного замедлив шаги, отстал и глянул вниз. Льда уже почти не было. Мелкие черные осколки неслись по течению, крутясь и сталкиваясь. Он зажмурился, постоял еще секунду и поспешил за ребятами. Предпринять что-нибудь и даже обдумать в деталях план первоочередных действий он не успел. На завтра в 9:00 позвонил Васильев. Нина ушла рано. Он в это время кормил мать завтраком, сидел возле ее постели и автоматически уговаривал ее доесть пюре. Он пошел в прихожую, поставив тарелку на свой стул, снял трубку и сразу узнал голос. «Михаил Леонидович!» — быстрым, уже совершенно неофициальным говорком сказала трубка. «Васильев беспокоит!» «Приветствую!» «Вот решил позвонить. Неделя-то кончается. Загляните сегодня? —